Глава 11. Мне нравилась вражеская королева. Она не гналась за сиюминутной выгодой, мудро расходуя имеющиеся ресурсы. Пускать комаров на гражданских было слишком поздно, федератам удалось эвакуировать большую часть. Теперь жуки не успевали набрать критическую массу, пожирая оставшихся. Гораздо разумнее использовать единственных летающих монстров для быстрых массовых ударов в разных местах, чтобы расшатать оборону Федерации. Сначала она разобралась с немногочисленными системами ПВО, затем с курьерскими шаттлами и атмосферными истребителями. Слабые жуки банально врезались в корабли на большой скорости или забивали двигатели. Некоторые легионеры обстреливали насекомых с земли, но это точно нельзя сравнивать с нужной нам плотностью огня. Согласно тактической карте, основные бои шли за башню легиона. Прямо сейчас с обеих сторон сражались десятки тысяч солдат и чудовищ. Постепенно синий рой отрезал нашу главную базу от других ключевых объектов Федерации. Другие, брошенные на удержание дорог команды, отступили или погибли. Мы остались единственной преградой между второстепенным приливом и космопортом, где находились толпы ждущих эвакуации беженцев, солдат, да и вообще много ценного. Нельзя допустить, чтобы их сожрали. Конечно, я мог бы плюнуть и понадеяться на оборону федератов. Вдруг они продержатся без легионеров. К сожалению, все увиденное ранее говорило об обратном. Вряд ли пара тысяч перепуганных солдат с паршивыми винтовками справится с надвигающимся приливом. Мы их единственная надежда на выживание. Я в краткой форме изложил своей команде все вышеперечисленное, пока безостановочно убивал из молнии особенно крупных мурглов в уродливой броне. Используемые в качестве шлемов толстые черепа неизвестных тварей оказались весьма паршивой защитой против концентрированного плазменного заряда. «Хе, значит, федераты в который раз просрали все полимеры, а мы должны разгребать за них дерьмо?» — нервно хохотнула Валькирия. «Твою мать, Цезарь! Почему у нас всегда такие сложные миссии? Зря я раньше не ценила скучные стены. С его удачей на нее бы послали новый подвид джаггернаутов. Я слышала, они разбирают 30-метровых роботов всего за несколько ударов. С Цезарем нигде и не скучно». Фокси прикончила прятавшегося за разрушенной раковиной крупного осьминога серией коротких выстрелов. Выжившие твари старались держаться подальше, очень подозрительно на фоне прущих на нас мурглов. «Рокс, ты там нормально? Помощь нужна? Могу послать Троя. Он все равно прохлаждается». «Эй!» — обиженно воскликнул хакер. «Я вообще-то все слышу!» «Справляюсь!» — выдохнула Лолька через стиснутые зубы. «Не отвлекайте! Сложно!» 500 машин старательно изображали из себя отсутствующие у нас ПВО. Металлические шарики на лету разрезали тонкие крылья, насквозь прошивали хрупкие тельца и эффектно отрывали головы. Потеряв пару тысяч, комары изменили тактику, кружа над нами за пределами досягаемости гаусс-винтовок. Жуки накапливали силы для новой решительной атаки, часто посылая небольшие разведывательные стаи с разных направлений. Рокси тщательно пресекала все попытки, не давая нанести нам неожиданный удар. «Почему они не полетят к космопорту?» — удивился Трой. В отличие от других, ему не нужно было особо целиться. Повернул стационарный пулемет к врагам и жми себе на гашетку. «Бьюсь об заклад. Там есть нормальные турели. Они не могут прорвать нормальную оборону с воздуха. Вот и пытаются согнать нас с пути прилива». Валькирия хорошо изучила миры, которые мы защищали. Я же больше интересовался землей. «Сидят там себе в безопасности и дрожат. Нет бы нам помочь». Перед нами выросла настоящая гора трупов убитых мурглов и бронекрабов. Твари тратили время на преодоление груды тел, позволяя нам сбивать их короткими очередями. Но был и минус. Шквальный огонь почти перестал работать. Меня зацепило замечание Эльсийки. «Ведь действительно, за нашей спиной космопорт, там наверняка полно военных из разных подразделений. Возможно, кто-то захочет помочь? Пусть хотя бы привезут боеприпасы и технику, чтобы мы продержались подольше. Каждый уходящий на орбиту шаттл...» Космические корабли были слишком прочны для комаров. Это наша маленькая победа. Система отправила мой запрос по адресу и замолчала. Ни ответа, ни привета. Ну, стоило попробовать. Пожав плечами, я полностью сосредоточился на снайперской работе. Минут через 20 у нас закончатся боеприпасы к пулеметам, и мурглы, наконец, дойдут до первой линии. Нужно не забыть погрузить тела ближников в капсулы для обратного перехода. Напоследок немного помахаем холодным энергетическим оружием. «Воздух! Твою мать! В смысле артиллерийская тревога!» — закричала Серпента. Она стреляла с крыши нашей фуры, первой заметив опасность. «Прячьтесь! Скор...» Девушку заглушил сильный грохот. Прятавшиеся за обломками осьминоги высоко поднялись на шести щупальцах, отчаянно размахивая оставшейся парой. Они хватали лежащих на земле раздувшихся рыб, накапливающих взрывчатый газ в специальных мешках. При столкновении он смешивался с воздухом, что приводило к мгновенной детонации. Позиции «Центурии» накрыло множественными взрывами. В основном продвинутая броня выдерживала, больше всех пострадали снайперы. Мы потеряли Серпенту, Касти, ну и Гору оторвало руку. Не растерявшийся штурмовик отдал оставшиеся боеприпасы товарищу и побежал к ближайшему бронекрабу с активированной гранатой. Попав под удар страшных клешней, он успел закинуть металлическое яблоко в раскрытую пасть, забрав тварь с собой. «Фокси, займись стрелками!» — приказал опытной лисичке. Она успела закатиться под грузовик, переждав основную волну. «Остальным сжать булки, они сейчас насядут!» Королева использовала все свои козыри. На нас сплошным потоком хлынули зубастые твари. Небо закрыло комариное облако, осьминоги продолжали свое черное дело. Впрочем, Фокси быстро разобралась с последними. Взлетев на реактивном ранце, фурсианка расстреляла лежащих в куче взрывных рыб, дав метателям отведать собственные лекарства. Взметнувшиеся в черное небо многометровые огненные столбы красиво смотрелись на фоне надвигающегося прилива. Жаль, задело только осьминогов. Неожиданная атака практически уничтожила нашу баррикаду и лишила стационарных пулеметов, из-за чего здорово упала общая эффективность отряда. Теперь мы отбивались штурмовыми винтовками и дробовиками, кое-как держались за счет гранат, но их эффективность сильно упала. Мурглы больше не кучковались, атакуя нас отдельными ручейками. «Цезарь, не пора ли переодеваться?» — озабоченно спросила Валькирия. «Их слишком много!» И впрямь. Неприятно, конечно, осознавать проваленную миссию, но лучше быть реалистом. Правильно принятое решение позволит убить побольше жуков напоследок. «Медленно отступаем. Когда у нас останется около 10% боеприпасов, идем в последнюю атаку». «Может, попробуем заманить их в здание? Ты же победил так в своей первой миссии, где мы познакомились. Бегал от жуков, пока они не закончились». Замечание Эльсийки вызвало среди членов отряда настоящий взрыв смеха. Я знал, что о моих похождениях рассказывают разные небылицы. «Сейчас не сработает. Их явно ведет королева. Сразу скажу, нет, мы не пойдем ее убивать. Здесь нужны диверсанты с совершенно иным снаряжением». И тут я вспомнил о сестрах-близняшках. Я не мог связаться с ними, стоял режим «не беспокоить». «Может, конечно, двойняшки прямо сейчас записывают на свой счет новый трофей, но я бы не сильно рассчитывал на удачу. Прекращаем разговоры, сосредоточьтесь на жуках». Врагов становилось все больше. У нас получилось ликвидировать осьминогов. Рокси по-прежнему успешно воевала с комарами, но мурглы и вновь появившиеся крупные бронекрабы давили массой. Дошло до того, что универсальные твари забирались на панцири ходячих танков, осыпая нас ядовитыми иглами из духовых трубок. Странное решение с учетом нашей продвинутой брони. Возможно, они предназначались для слабозащищенных федератов. В который раз порадовался, что не скупился на качественное снаряжение для команды. Без него нас бы давно смяли. Центурионы организованно отходили по дороге к космодрому, расстреливая радостно прущих на нас жуков. Мы пропустили через разрушенные укрепления больше тысячи тварей, пока до них не добрались массивные бронекрабы, и активировали последнюю ловушку. Спрятанные под остовами машин мины разрывали жуков на куски, отделив их авангард от основных сил. мы получили короткую передышку. Осталось решить, как ей воспользоваться. Отойти к космопорту, чтобы защищать его, или умереть здесь. Первое, по идее, логичнее, но мы рисковали получить штраф за нарушение приказа. На нас по-прежнему действовала объявленная системой директива «ни шагу назад». Мы и так подошли к границам красной зоны. «Слышите?» Заостренные ушки Фокси порой работали не хуже локаторов. Всегда поражался, как ей удавалось что-то распознать среди постоянного грохота. Лисичка ненадолго взлетела на реактивном ранце, обернувшись. «К нам едет колонна! Бронетранспортеры и грузовики!» «В атаку!» — сразу сориентировался я. «Покажем федератам, на что способны легионеры!» Новость о подкреплении восстановила пошатнувшийся боевой дух. Центурионы мгновенно перестроились, на острие вновь встали поменявшие оболочки тяжи, по флангам их прикрывали потрепанные штурмовики. Фокси осталась единственным снайпером, контролируя, чтобы нас вновь не накрыли гранатами. Мурглы явно не ожидали стремительной контратаки. Твари растерянно замерли на целых 5 секунд, пока мы расстреливали их в упор, а Валькирия с энтузиазмом работала огненной секирой. Опомнившись, жуки набросились на нас, атакуя уродливыми дубинами из зазубренных клешней бронекрабов. Несмотря на неказистый внешний вид, они оставались опасным оружием, способным пробить легкую и среднюю броню. Зато тяжи чувствовали себя как рыба в воде, щедро раздавая люлей всем желающим. Их костюмы покрывались многочисленными царапинами, успешно сдерживая натиск. «Фокси, контролируем крабов!» — вовремя заметил приближение крупных тварей, способных уничтожить нашу зыбкую оборону. «Нельзя дать им дойти! Забей на ноги! Слишком долго!» Мы творили настоящие чудеса с литными залпами плазменных винтовок. Даже не уверен, кто завалил больше. Думаю, у каждого не меньше дюжины. У нас получилось сбить наступательный порыв. Однако мурглов не становилось меньше. Постепенно центурия оказалась заключена в сжимающееся кольцо. Добравшись до потерянной баррикады, легионеры встали в круг, расстреливая последние боеприпасы. Все чаще члены команды деактивировали замолчавшие винтовки и выхватывали оружие последней надежды — пистолеты или энергетические мечи. Пока они оставались на месте, ожидая приказа. Твари недолго радовались приближающейся победе. Окружив нас, они перестали следить за дорогой, чем сполна воспользовались приехавшие на помощь федераты. Вырвавшиеся вперед броневики полоснули из пулеметов по скучковавшимся мурглам, одновременно послышались характерные глухие хлопки барабанных гранатометов. Над нашими головами пролетали смертельные заряды, взрываясь где-то вдали. Натиск мурглов резко ослабел. Королева снова не могла определиться с решением, то ли пытаться добить легионеров, то ли переключаться на обычных солдат. Ее можно было понять. Основное сражение развернулось за башню легиона, мы были второстепенным направлением. Ресурсов сокращающегося коллективного разума не хватало на постоянную обработку постоянно обновляющихся данных. Федераты не теряли времени даром. С брони соскакивали солдаты в качественной броне на все тело, расстреливая плюющихся в них ядовитыми иглами тварей. Смертельно опасные снаряды с громкими щелчками отскакивали от металлопластиковой брони. Когда к ним присоединились парни из открывшегося десантного люка, стало совсем хорошо. По приблизительной оценке, к нам на помощь прибыла целая рота. Почти все относились к звероподобным расам, причем основную массу составляли носороги. Они органично влились в наши ряды, помогая отгонять мурглов огнем продвинутых винтовок. Федераты без особого успеха полили из реактивных гранатометов по бронекрабам, пока Фокси не нарычала на сержанта. Поделившись с фурсианкой боеприпасами от молнии, я направился прямо к лидеру, который, на удивление, оказался гепардом. «Легионер Цезарь?» — спросил он полуутвердительным тоном. «Я капитан Мерц». «Спасибо за помощь!» — с готовностью пожал бронированную перчатку. «Кто вас послал?» «Мы здесь по собственной инициативе. Отряд специального назначения эвакуировали высокопоставленных чиновников, пока они не закончились», — усмехнулся он. «Мы привезли вам подарки, они в грузовиках. Брали все, что попадалось под руку». «Спасибо!» — искренне поблагодарил его, отправив на проверку Рокси. Комары отлетели подальше, позволяя Лольке немного передохнуть. «Останетесь с нами?» «Не можем», — ответил вояка с искренним сожалением. «Когда полковника развяжут и вытащат кляп, он прикажет нам возвращаться. Но пока повоюем». Синий рой так не считал. Напиравшие на нас твари внезапно развернулись, скрываясь за постепенно густеющим туманом. Мы не преследовали их, воспользовавшись краткой передышкой для перегруппировки. Мерц привез нам целую гору подарков. Помимо боеприпасов разного калибра, спасибо унификации, они подходили для наших винтовок. Гранат, огнеметов и гранатометов он захватил нанороботов и регенерирующий гель. Опустошив грузовики, мы восстановили примерно половину потраченного. Жаль, он не догадался привезти пулеметы, но и так очень хорошо. Теперь продержимся пару часов, а с федератами все 12. На вопрос, откуда взялось все это добро, гепард вдруг отвернулся в сторону и сказал что-то про счастливые совпадения, мол, нашел на складе. «Почему вы вообще пришли к нам на помощь?» — спросила трущаяся рядом Фокси. «Захотелось повоевать?» «Когда мы получили ваше сообщение, сначала вообще не поняли, о чем речь. Раньше легионеры не просили нас о помощи. И тут вдруг мой боец вспомнил, что Цезарь спас нашего любимого генерала Ангамора. Мы когда-то служили под его началом, освобождали миры, пока не осели здесь». На мгновение он мечтательно зажмурился, наслаждаясь былой славой. «Пришло время вернуть должок. Ах да, еще мы подписались на ваш канал, глянули краем глаза, пока ехали сюда. Вы молодцы!» «Спасибо», — повторил я, наклонив голову. «Вы нас здорово выручили». «Для этого и нужно боевое братство. Обычно легионеры сплошь самовлюбленные мудаки. Приятно встретить исключение из правил», — расхохотался гепард. Он вдруг нахмурился, прислушиваясь к докладу подчиненного. «Надо же! Тот слизняк развязался быстрее, чем я думал. Требует немедленно вернуться. Не то пойду под трибунал. Был рад сражаться вместе», — толкнул его в грудь. «Надеюсь, еще свидимся». «О чем вы? Мы же только приехали!» Он хищно оскалился, демонстрируя немаленькие клыки. «Невежливо вот так сразу уезжать!» «Пошел он в жопу, бюрократишка поганый! Будто мы не знаем, что его назначили к нам из-за отца!» «Не нужно навлекать на себя проблемы. Мы справимся сами. А если нет, то, по крайней мере, я буду знать, что космопорт остался под надежной защитой». Заметив сомнение бравого капитана, добавил. «В отличие от вас, мы бессмертные». «Удачи, Цезарь!» Мерц принял правильное решение. Он небезосновательно считал, что может выжить. Глупо рушить карьеру ради минутного порыва, особенно ради хорошо зарабатывающих легионеров. Вот окажись на нашем месте такие же обычные вояки. «Не бздеть!» — распорядилась Валькирия, когда они уехали. «Пока Центурия стоит на своем месте, жукам не сдобровать!» «Идем в атаку! Нечего им засиживаться!» Я поднял винтовку, делая первый выстрел в едва заметный силуэт. Мы использовали ту же тактику. Разогнали туман многочисленными взрывами. Синий рой не успел накопить много сил, бросив в атаку все, что у него было. Мурглы, бронекрабы, гибриды — ничего особенного. Расстреливая очередную порцию тварей, я не сразу заметил подвох. В себя пришел от недовольного голоса Рокси. «Цезарь, летучих жуков давно не видно. Боеприпасов половина. Можно я присоединюсь к веселью?» — спросила она жалобным тоном. «Точно, мля!» Убедившись, что нашу оборону не пробить воздушными налетами, королева отправила комаров в другое место. Куда именно, понятия не имею. Да и плевать хотел. Главное, мы, наконец, высвободили роботов. «Центурия, слушай мою команду!» Выскочив вперед, поднял ливень высоко над головой, встав спиной к жукам. Позади тут же раздались взрывы. Валькирия прикрывала из реактивного гранатомета, заодно создавая шикарный фон. «Отходим за спины наших роботов. Рокс, ползучее наступление. Не применять взрывное оружие». Мы отрабатывали новую тактику в виртуальных симуляциях. Пришло время применить ее на практике. Используя бездушные железки в качестве подвижных агрессивных щитов, Центурия перешла в контрнаступление, неумолимо тесня жуков к противоположной стороне выделенного нам квадрата. По сравнению с первыми приливами, нынешние противники сильно деградировали. Крупные бронекрабы почти не появлялись. Гаусс-винтовки легко справлялись с обычными универсальными тварями. Металлические шарики били по неприкрытым броней частям тела, вызывая целые фонтаны синей крови. Когда отряд остановился в конце улицы, у границы красной зоны, я приказал возвращаться и укрепить позицию. Поняв всю бесперспективность сражения с нами, синий рой отступил, чтобы попытать счастье в другом месте. Мы не могли преследовать их дальше. Приказ «ни шагу назад» по-прежнему действовал, а система не отвечала на мои запросы. Возможно, это правильно. С космодрома до сих пор взлетали эвакуационные шаттлы. Значит, не зря здесь стоим. Устало вздохнув, присел на панцирь поверженного бронекраба. Сердце билось с экстремальной скоростью. В голове здорово шумело. Шутка ли? Мы непрерывно сражались много часов. И вот она, первая передышка. Окажись я здесь в скоростной оболочке, давно бы сдох от перенапряжения, несмотря на все стимуляторы. Не зря Хряк предупреждал о минусах. Нужно срочно менять основное тело. Используемые в качестве баррикад машины и полевые укрепления давно разобрали. Теперь легионеры выстраивали стену из туш особенно крупных тварей, заделывая бреши брошенными мурглыми щитами. «Ребят, у меня одного странности с интерфейсом?» — вдруг спросил Трой. Посмотрев в свой, не смог сдержать рвущихся наружу ругательств. У нас окончательно пропала связь с системой. Это могло означать лишь одно. Королева добралась до башни легиона.